«Это что вообще?» — взволнованно спрашивал Малдо. «Это он как? Почему? Что с ним?» «А то ты такой красоты до сих пор не нагляделся», — укоризненно сказал я. «Где?» «Да у себя, в кладовке, где вы кель-круальшат храните». «А там вот такое творится?» — изумился он. «Пелли что-то говорил про спящих, которые там крутятся, но мне все как-то было не досуг пойти на них поглядеть. Думал, ничего интересного». «Но я дурак». «Стоп, погоди. А ты-то откуда знаешь, что у нас в кладовке делается? Ты что, был там? Ходил во дворец ста чудес? Еще раз без меня? А зачем?» Во взгляде Малдо было такое искреннее, простодушное недоумение, что мне захотелось огреть его по голове табуреткой. Просто так, душу отвести. Но табуретов под рукой не оказалось. И вообще никакой мебели, кроме встроенного в стену шкафа и кровати, которая, строго говоря, тоже не мебель, а просто очень большой, очень мягкий матрас. Так уж у нас в Ехо принято обставлять спальни. Чрезвычайно разумно, я считаю. Захочешь, никого не зашибешь. К счастью, пускаться в объяснение мне не пришлось. «Уи! Уи!» — пронзительно заверещало существо, кружившее под потолком. Оно уже не было похоже ни на дикаря, ни на кота, и вообще ни на что. Облако, состоящее из шерсти и перьев, без четких очертаний, зато по-прежнему способное вопить. И как вопить? Малдо заткнул уши. Миламори, как бывший почетный член студенческого клуба «Ревунов», а значит, самая стойкая из нас, делала вид, будто все в порядке, но все равно недовольно морщилась. Я же, как самый нетерпеливый, заорал: «Заткнись!» Облако, как ни странно, послушалось. Замолчало, швырнуло на пол кисет и шмякнулось сверху, накрыв собой почти половину спальника ковром. «Это просто вот такой сон человеку снится, да?» — спросила Миламори. Причем, вполне возможно, хрупкой пожилой библиотекарше, которая ни разу в жизни не позволила себе громко рассмеяться. Где еще и отводить душу, если не во сне? Выкопалась из книжек, пришла домой, съела пирожное, легла, уснула. «И вот такое начала вытворять?» — подхватила Миламори. «Везет же некоторым. Похоже, я чего-то важного не знаю об искусстве сновидений. Хотя столько этим занималась, и даже не совсем бестолку, ты свидетель. Но самое интересное прошло мимо». «Да не то слово», — согласился я. «А можно я пойду в какую-нибудь другую комнату и немножко там посижу?» — вдруг спросил Малдо. «Или полежу. Что-то мне как-то не так. Голова кружится, и холодно, и как-то чересчур темно». «Ничего, пройдет», — сказал я. «Просто ты очень много сил потерял с этим темным путем. В первый раз все-таки. Плюс похмелье, плюс, скажем так, некоторые интересные впечатления. Бальзам Кахара, конечно, бодрит, но его не всегда достаточно. Иногда надо просто лечь и поспать. Миламори, будь другом, отведи человека в любую другую спальню. Колыбельная Моффаруна не помешает. Ты же ее знаешь? Ну и вот. Пусть ложится и дрыхнет до утра, а там посмотрим». Колыбельная Моффаруна – простое усыпляющее заклинание. С его помощью можно усыпить как постороннего человека, так и самого себя. «А сам задницу от ковра точно не оторвешь?» – насмешливо спросила она. «Еще как оторву. Возможно, буквально с минуты на минуту, потому что если эта красота, — я показал на распластавшееся по полу облако, — решит нас покинуть, мне придется отправиться следом». «Ты настолько очарован?» «Очарован — не то слово. Ну, не как трепетный созерцатель, а как профессионал. Это же только со стороны кажется, что у нас дома происходит какая-то нелепая фигня. А на самом деле важный следственный эксперимент». «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Ладно, извини. Просто в голову не пришло, что ты еще на работе». Подхватила под локоть Малдо и повела его к выходу, успокоительно бормоча: «Я, честное слово, больше ни во что такое не буду при вас превращаться. А кроме меня в этом доме ни одного чудовища... Ой, нет, вру. Вообще-то есть еще два, но одно из них — сэр Макс, к которому вы уже худо-бедно привыкли, а второе очень деликатное, в чужие спальни не вламывается, да и выглядит безобиднее всех нас вместе взятых. С косичками. Так что никто вас больше не побеспокоит. Все будет хорошо». «Куманский павильон — это было очень круто», — сказал я ему вслед. «Лучшее наваждение в моей жизни, честно». «Ты не представляешь, какая у меня будет пустая земля Йохлима», — сразу оживился он. «И приют для юных художников в Таруне. Я таких свидетелей нашел». По крайней мере, теперь я мог быть уверен, что Малда уснет совершенно счастливым. А большего по нынешним временам и желать нельзя.